Два дня спустя, завершив очередную циркуляцию, Суи почувствовал, что духовная энергия в его теле переполнилась, и его культивация достигла пика конденсации ци. Почему-то ему показалось, что надвигается гроза, но, выйдя во двор, он увидел, что небо было чистым, не было никаких признаков дождя. Одно из выскочивших уведомлений заставило его нахмуриться. Унсубстребесистемное сообщение: шанс прорваться через сферу конденсации ци составляет 1000%. Через 10 дней наступит грозовая скорбь. Ха, что это значит? Суи был сбит с толку этим отсчетом до грозовой скорби. Разве эта 1000% не должна наоборот гарантировать ему беспрепятственный прорыв? Вдруг он вспомнил, что во время учебы заходила речь о том, что гении, чьи шансы прорыва конденсации ци превысят 100%, могут вызвать грозовую скорбь. Вот дерьмо. И насколько же мощной окажется моя грозовая скорбь, он мог только представлять. Среди культиваторов он был, вероятно, первым и единственным, кто смог преобразовать свою эссенцию во врожденную высшую чистую ци. Конкретно его случай был беспрецедентен. Так или иначе, эта грозовая скорбь будет чрезвычайно мощной. Ходили слухи, что это происходит, потому что могущественные гении могут привлечь внимание небесного Дао, когда прорываются в другую область культивации. За это им посылают особые молнии, которые закаляют их. Если они успешно пройдут испытание, они возведут высший фундамент Дао. В случае провала, от их трупов ничего не останется. Гении, преодолевшие грозовую скорбь, стали могущественными фигурами и возвысились до бессмертия. При этом, их испытания не были такими тяжелыми, какое предстоит Суи. Возможно, что его проходили только люди из легенд. Так или иначе, ему осталось только 10 дней на подготовку. Суи горько улыбнулся. То-то вся эта культивация с системой оплаты казалась ему очень легкой. Все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Еще 10 дней до прорыва не удручали, и самого испытания он не боялся. Правда, были опасения, что, когда оно начнется, то принесет ненужные неприятности ему или Ньюлин. На следующий день Ньюлин пришла к нему, как и договаривались. Поскольку он не мог прорваться в область заложения фундамента, Суи решил провести оставшееся время на практику пальца меча Тинганы небесной ладони с абсурдно длинным названием. Его культивация достигла более высокого уровня, поэтому сейчас он мог использовать их куда более эффективно. «Брат Су, ты готов? Нам пора отправляться. Уже иду». Он зевнул и собрал все необходимое в хранилище печати. Открыв дверь, он увидел Ньюлин в светло-зеленом марлевом одеянии. Сегодня она была не в том торжественном настроении, в котором пребывала во время аукциона. Вместо этого, она была шустрой и веселой. Она повела его за пределы города к какому-то магическому массиву. «Он перенесет нас на окраину долины демонов-волков», — сказала Ньюлин, взойдя на него. «Немного сократим расстояние до центральных равнин». Суи встал рядом с ней. Круг активировали, и вспыхнул белый свет, отправивший их двоих прочь. В окраине долины им время от времени попадались волки на ранней конденсации ци, но для них они не представляли интереса. По мере их углубления, им попадались уже более сильные демоны-волки, но всех без особого труда убила Ньюлин. Суи даже не пришлось напрягаться, чтобы ей помочь. Несколько дней вместе прошли довольно увлекательно. За это время они добрались до горного хребта злого духа. Там демонические звери были уже более свирепыми. Кроме них, им попадались еще и различные группы охотников, но на этот раз удавалось разойтись с ними тихо, мирно и без конфликтов интересов. «После горного хребта, нас ждут хаотичные облачные ручьи», — сказал Суи, глядя на карту. Оба были сильными культиваторами и никуда не особо спешили. Естественно, на них нельзя было заметить следов пота и усталости. «А, так скоро?» Ньюлин была ошеломлена. За разговорами с Суи она потеряла счет времени. Давно она не была в таком приподнятом настроении. «Ну, не так уж и быстро. Прошло уже несколько дней. Хотя, не будь мы на поздней конденсации ци, понадобилось бы больше времени». Вскоре, им пришлось приложить больше усилий по преодолению горного хребта. Особенно, когда под их ногами возник обрыв глубиной 10 тысяч футов. Ручьям внизу не было видно конца. Вокруг клубились облака и туман, полные жизненной силы. Сильные волны речной омывали окружающие каменные стены. В основном это место заселяли демонические звери, которых называли рогатыми носорогами. От обычных носорогов они отличались большими рогами на голове и толстой чешуей по всему телу. Обычно эти монстры находились на стадии поздней конденсации ци. Глава 26. Охота на носорогов. Рев. Прошло совсем немного времени с тех пор, как они прибыли в хаотичные облачные ручьи, но их уже обнаружил один из рогатых носорогов. Унсубстреби системное сообщение рогатый носорог. Родословная. Обычная. Стадия. Поздняя конденсация ЦИ. Он издал низкий рык и его огромный рог опустился, когда он набросился на них. Только прибыли, а уже наткнулись на демонического зверя. Вот невезуха. Мьёлин уже стала в боевую стойку, как инициативу взял Суи. Палец меча Тинган, крикнул он. Холодный свет вспыхнул на кончике его пальца и тут же вылетел в огромную голову рогатого носорога. В ней образовалась огромная дыра, но зверь по инерции продолжал бежать, пока не врезался в стену утеса. Это, откуда ты? Ее мозг не сразу смог принять, что Суи закончил битву одним щелчком пальца. Ты привыкнешь. Он усмехнулся и ничего не объяснил. За несколько легких прыжков Суи быстро добрался до трупа носорога и взмахнул над ним рукой. Унсубстреби системное сообщение сбор прошел успешно. Вы получили ядро демона конденсации CX1, шкура рогатого носорога X1, твердый гигантский рог X1, шкура рогатого носорога, отличный материал для изготовления одежды и снаряжения для сферы конденсации ЦИ, спокойно сказал Мьёлин, последовав за ним. Его цена намного выше, чем шкура демонических зверей того же уровня. Суи кивнул и достал руду размером с кулак и пурпурными узорами с печати бессмертной судьбы. Что скажешь об этом материале? Этот странный камень валялся неподалеку от трупа рогатого носорога и привлек внимание Суи. О, это же пурпурное облачное железо. Это довольно высококачественный материал для изготовления оружия конденсации ЦИ. Его цена тоже дороже многих других рудных материалов той же стадии. Не думала, что у них есть месторождение в этом месте. Когда она ответила, ее глаза слегка забегали. В голову Суи пришла довольно смелая мысль. КХМ, сестра Ньо, если твоя семья собирается основать свой бизнес в центральных равнинах, может вам использовать ресурсы хаотичных облачных ручьев как стабилизирующую опору? Мьёлин быстро все поняла. Действительно, основные материалы здесь лучше, чем где-либо еще. Тогда почему бы не раздобыть побольше? Тогда я доверяю это тебе, братцу, смущенно сказала она. Ха-ха-ха, да все в порядке, мы же партнеры. Сказав это, Суи принялся искать других носорогов, и Мьёлин последовала за ним. Вскоре, они нашли еще несколько. Все были убиты пальцем меча Тинган. На этот раз им не повезло найти пурпурную руду, так как она была довольно редкой. Таким образом, прошло где-то 6 часов, за которые Суи под потрясенным взглядом Мьёлин успел поубивать около 300 носорогов. Мьёлин вскоре поняла, что Суи каким-то образом превосходил свою стадию, тогда как ей нужно было время, чтобы найти слабости рогатого носорога и убить его. Пальцевые атаки Суи полностью игнорировали защиту монстров и убивали их сразу. И если она не ошибается, то все эти атаки не были прицельными. При этом, не похоже, чтобы они израсходовали у него много эссенций. По крайней мере, Мьёлин не видела, чтобы он хоть раз остановился, чтобы перевести дух и восполнить запасы. Теперь в этой местности редко встретишь рогатых носорогов. Все потому, что Суи устроил им серьезный демографический кризис ради материалов из них. Урожай за прошедшие 6 часов был ошеломляющим. 300 носорогов принесли им немало полезных материалов. Скорее всего, Суи сохранит ядра себе, чтобы изготовить новые пилюли. Даже так, шкура и другие материалы стоят примерно 1,5 миллиона юаней. Руда рурпурного облачного железа стоила 400 тысяч. Когда они вдвоем искали оставшихся носорогов, перед ними выскочило два уведомления. Унсубстреби системное сообщение убийства большого количества рогатых носорогов вызвало гнев кристаллического громорогого носорога. Кристальный громорогий носорог ищет убийцу своих собратьев. Братцу, кажется, это мы его спровоцировали. И что теперь? Просто убежать? Мьёлин с беспокойством посмотрела на него. Она вспомнила, что этот вид носорога должен быть по меньшей мере уже на заложении фундамента. Даже с возможностями Суи, она сомневалась, что им действительно удастся победить его. «Давай так, давай сначала проверим, что он из себя представляет», — предложил Суи. «Если нам действительно не хватит сил убить его, отступим. Попробуем», — с весельем в голосе сказала Мьёлин. Она согласилась. Рев. Где-то рядом раздался пронзительный рев. Как и договаривались, они не спешили рваться в бой, а просто оценят его силу. Они быстро нашли его посреди реки и наблюдали за ним, спрятавшись за большим камнем. Унсубсцребесистемное сообщение король демонов кристальной громороги носорог. Родословная. Кристально чистая вода. Стадия. Ранее заложение фундамента. Он был в несколько раз больше обычного рогатого носорога. Чешуя была черной как смоль, а рог потрескивал пурпурными молниями. Электрические дуги выходили из рога и пробегали по чешуйкам. Выглядело довольно завораживающе. Вдруг, его тело загорелось нефритово-зеленым светом, и окружающая вода, казалось, пульсировала энергией. Его огромное тело медленно погрузилось на дно. Рев. С громким ревом король демонов вырвался прямо к ним. Бах! Тяжелый приглушенный звук сотряс землю, и огромный кристальный носорог приземлился неподалеку от Суи и Ньюлин. Оба тут же почувствовали его ужасающую ауру. Ее чрезвычайно сильное давление подавило силу Ньюлин. Если сравнивать ситуацию с недавней встречей с черно-бриллиантовой обезьяной, та полностью соответствовала своей стадии, тогда как носорог по силе превосходил свою как минимум на те ступени, что отделяют начальное заложение фундамента от среднего. Глава 27. Чистое небо. Ньюлин подергала за угол его рубашки, не смея издать ни звука. Она покачала головой, показывая Суи, что этот противник им не по зубам. Суи в ответ улыбнулся ей и похлопал себя по груди, показывая, что он уверен в себе и своих силах. «Доверься мне». Затем, на глазах ошеломленной Ньюлин, он бросился прямо на демонический зверь, чья сила равна среднему заложению фундамента. Он как раз думал найти кого-то настолько сильного, чтобы проверить свои силы. Так зачем упускать такую возможность? Рев. Стоило Суи выпрыгнуть из-за скалы, как его тут же обнаружили. Повернув свое огромное тело, кристальный громороги носорог посмотрел на него своими кроваво-красными глазами и взревел. Он чувствовал, что в смерти его сородичей виновен именно этот человек. Его сердце наполнил гнев, и вся духовная сила его тела собралась в его гигантском роге. В одно мгновение рог вспыхнул и превратился в шаровую молнию. Он хотел раздавить человека одним махом. Второе движение. Шесть пальцев меча Тинган. Суи не собирался отступать. Его взгляд был тверд, руки растянуты, и на кончиках пальцев образовалось шесть огоньков. Он взмахнул руками, и шесть клинков устремились прямо в голову врага. Вух! У врага было огромное тело, но какую скорость дает ему стадия заложения фундамента? Увидев, как в него летят шесть клинков истцы, он повернул голову в сторону и поспешно уклонился от пяти мечей Суи. Шестой чиркнул об его рог, издав шипящий звук. Увидев это, Суи слегка нахмурился. Шесть пальцев меча фактически не нанесли никакого ущерба, оставив лишь небольшую царапину. По крайней мере, ему удалось прервать вражескую атаку из громового рога. Правда, это привело носорога в ярость, и тот бросился прямо на Суи. Столкнувшись с прямой атакой кристального громорогого носорога, он чувствовал себя непринужденно, а на лицо наползла слабая улыбка. Его эссенция вырвалась, и тело мгновенно сместилось в сторону. Носорог тяжело ударился в землю. Бум! С громким звуком гравий разлетелся во все стороны, и на земле образовалась глубокая яма. Можно было представить, насколько мощной была эта атака. Уклонившись, Суи сконденсировал еще шесть пальцев меча Тинган, однако на этот раз он выстрелил в тело носорога. Бум! Раздался металлический звук. Шесть лезвий пронзили толстую чешую, но оставили лишь несколько мелких кровавых отверстий, которые не нанесли большого урона массивному телу. Рев. И все же, носорог взревел от боли. За всем этим наблюдала Ньюлин, прячась за огромной скалой, удивленная от того, как Суи удается тягаться демоническому зверю, чья сила равна среднему заложению фундамента. Было даже слабое ощущение, что он возьмет верх. Ньюлин почувствовала, что ее мировосприятие перевернулось с ног на голову. Разве это не безумие, противостоять противнику, с которым тебя должна разделять непреодолимая пропасть? В это же время Суи медленно заманивал его подальше от их первоначальной арены. Он боялся, что Ньюлин может пострадать, если битва зайдет слишком далеко. Он небрежно выстрелил несколькими мечами из пальцев и оценил свои примерные шансы. Его нынешний уровень силы чуть выше раннего заложения фундамента. К счастью, его противник достаточно медлительный, чтобы Суи мог его сокрушить. Поняв все это, ему больше не хотелось растягивать битву с этим монстром, и он протянул руку вперед, слегка прикрыв глаза. Затем он открыл их, издав низкий рык. Пятое движение, палец стремления Тинган. На кончиках его пальцев образовалось несколько полосок меча Ци. Получай, вух. Мечи выстрелили в голову кристального громорогого носорога. Клинки обдавали ледяным холодом. Демонический зверь оцепенел, почувствовав, будто попал в ледяное чистилище. Он очень испугался, но все еще не прекратил сопротивляться, и в его глазах вспыхнул яростный блеск. Он громко взревел, чтобы привести себя в чувство. Вся духовная сила его тела вновь сконцентрировалась в гигантском роге, чтобы противостоять атаке Суи, но было слишком поздно. Полоски меча уже, рассекая воздух, пронзили его гигантский рог вместе с твердой головой. Несмотря на то, что его чешуя считалась идеальной защитой, они пробили несколько дырок, из которых потекла кровь. Он рухнул на землю с безжизненным взглядом. Жизнь покинула его тело. Как только он умер, Суи тут же собрал с него ресурсы. Унсубстребесистемное сообщение «Сбор прошел успешно». Получено. Ядро заложения фундамента короля демонов X1, шкура короля демонов заложения основ X1, черный громовой рог X1. Собрав их, он посмотрел на Ньюлин. Она смотрела в его сторону безжизненными глазами, будто ее мозг получил серьезную травму. Суи поспешно вернулся к ней. «Сестра Ньё, ты в порядке?» — с беспокойством спросил он. Ньюлин не ответила и продолжала тупо смотреть в ту же сторону. Суи немного поколебался, прежде чем протянуть руку и погладить ее. Ах, все тело Ньюлин вздрогнуло, и она пришла в себя, увидев, что Суи уже стоит рядом с ней. «Брат Су, ты ведь только что применил стремление меча, верно?» — спросила она. Ее тон был немного неуверенным, а глаза полны неверия. «Думаю, да», — ответил Суи. «Небеса, да что ты за монстр? Ты действительно выучил стремление меча». Ее глаза сияли, когда она смотрела на Суи. Она медленно отступила на несколько шагов, будто смотря на несметное сокровище. Стараясь не обращать внимания на ее жадный взгляд, Суи начал поиски гнезда убитого чудовища. Увы, долгие поиски не увенчались успехом. Суи нахмурился. «Оно должно быть здесь», — пробормотал он себе под нос. «Не с луны же он свалился?» В этот момент Ньюлин уже оправилась от шока. Суи сегодня полностью перевернул ее понимание силы. Увидев, как он рыщет вокруг, она быстро поняла, что он ищет гнездо этого короля демонов. «Брат Су, этот носорог изначально объявился в центре озера, не забыл?» — напомнила она. «Да, конечно, я помню», — сказал он. «А ведь действительно, его появление заставило воду в озере отступить. А ведь у него была родословная кристально чистой воды. Значит ли это, что он мог жить под водой и устроить свое гнездо там? Ты имеешь в виду, что его гнездо должно быть на дне озера?» — спросил Суи. Ньюлин кивнула. Решив проверить, оба использовали эссенцию и нырнули под воду. На дне озера нашлось место, которое излучало искрящийся свет, словно там хранился утонувший клад. Действительно, на дне озера. Лицо Суи осветилось, и он погрузился на дно. Гнездо оказалось не таким уж и большим, и внутри удалось найти только один сундук, излучающий серебряный свет. Когда Суи открыл сундук, в его глаза ударил ослепительный серебряный свет. В сундуке лежал комплект одежды и снаряжения. Они были сделаны из зеленого материала с белыми узорами. На вид довольно элегантно. Вынув их из сундука, он получил следующее уведомление. Унсубстребесистемное сообщение. Вы получили сет чистого неба, конденсация ЦИ. Куэстионан сверописание предмета одеяния Даоса чистого неба. Сила плюс 80, телосложение плюс 80. Поезд чистого неба. Сила плюс 60, телосложение плюс 40. Обод для волос чистого неба. Сила плюс 60, телосложение плюс 40. Ношение полного сета дает бонус. Внутреннее дыхание плюс 100. Глядя на атрибуты, Суи поджал губы. К сожалению, этот сет принадлежал к области конденсации ЦИ, и он не планировал использовать метеоритные камни для его апгрейда. Он небрежно бросил его в хранилище своей бессмертной печати. Глава 28. Время пришло. Заполучив сет чистого неба, Суи решил повнимательнее обыскать гнездо и обнаружил целых 30 кусков пурпурного облачного железа. Последующие поиски ничего не принесли, поэтому они с Ньюлин поспешили покинуть это место. Целый комплект экипировки и 30 штук пурпурного облачного железа. Неплохо. Прокомментировал Суи. «Он что, шутит?» – подумала про себя Ньюлин. На аукционе этот сет стоил бы где-то 4000 камней духа, но она не стала говорить ему об этом, решив, что ему они больше пригодятся. На том, они и продолжили исследовать местность, направляясь в сторону центральных равнин. На самом деле никто не знает, сколько всего демонических зверей здесь обитает. По пути они занимались зачисткой территории от монстров и сбором ресурсов. Спустя несколько дней, «Брат Су, хранилище моей печати почти заполнено», — сказала подошедшая к нему Ньюлин. Услышав это, Он тут же проверил свое хранилище. Хоть он значительно расширил его с помощью нефритов, большая часть пространства тоже была забита ресурсами, снятых с демонических зверей. Можно было найти как останки с монстров уровня конденсации ЦИ, так и заложения фундамента. Еще здесь хранилось пурпурное облачное железо и другие руды. Суи потер свой нос. Сам того не заметив, он собрал так много материалов. Он прошелся по хаотичным ручьям как саранча, сметя за собой все, что плохо лежало. Теперь, если кто-то захочет отыскать здесь сильного демонического зверя, ему придется хорошенько поискать и углубиться в такие места, куда не ступала нога Суи. Он посмотрел на нее Лин и улыбнулся. «У меня все так же», — сказал Суи. «Думаю, их должно хватить для торговой фирмы Нью, чтобы укорениться на центральных равнинах». Ему было выгодно их расширение на центральные равнины. Нью Лин показала себя надежным партнером, так что пока ему не придется искать нового. Все эти ресурсы все еще можно смело продавать одному человеку. Услышав его ответ, Нью Лин тоже слабо улыбнулась. «Хе-хе, это все благодаря тебе», — сказала она. «Я расплачусь, как только мы доберемся до центральных равнин. Мне не к спеху», — отмахнулся Суи. «От недостатка средств я теперь не страдаю». На том они и ускорили шаг в сторону центральных равнин. Больше их здесь ничего не держит. Спустя еще два дня Суи внезапно остановился. Его сердце затрепетало, как будто предчувствуя приближение чего-то опасного. «Уже прошло 10 дней», — вспомнил он. «Пора готовиться». Нью Лин с любопытством прислушивалась к тому, что он бормотал себе под нос, что он имел в виду под 10 днями, и что должно было произойти. Суи осмотрелся вокруг. Повсюду росли деревья, и земля была неровной. Не лучший участок для прохождения грозовой скорби, как и не лучший момент, чтобы топтаться на месте. Используя свою эссенцию, он двинулся быстрее. Нью Лин была в замешательстве и не понимала, что происходит, но последовала за ним. Слова Суи очень заинтриговали ее. Что на него нашло? Через полдня он вырвался из лесов и вышел на относительно обширную территорию. Место для испытания он выбрал на небольшом холме. Вокруг не было ни утесов, ни стремительных ручьев, ни деревьев, закрывавших солнце. Оно было настолько ярким, что светлая кожа Нью Лин слегка покраснела. «Братцу, что это значит?» – осторожно спросила она. «У тебя что-то намечается, сестра Нью? Тебе следует держаться подальше», – предупредил он ее. «Скоро здесь будет небезопасно». «Почему?» – с удивлением спросила она. Она успела убедиться, насколько сильным является Суи, что такое должно произойти, чтобы даже он мог так переживать. Увидев беспокойство в глазах девушки, он поспешил успокоить ее. «Думаю, я справлюсь, но это может затронуть и тебя, поэтому я хочу, чтобы ты держалась на расстоянии. Я не хочу подвергать тебя опасности». Выслушав его слова, Нью Лин могла только кивнуть. «Будь осторожен и зови, если тебе понадобится помощь. Не волнуйся, эта проблема касается только меня, и только я смогу ее решить». Глядя на уверенное и беззаботное лицо Суи, Нью Лин испытала смешанные чувства и медленно ушла со задумчивым выражением лица. Хоть ей было очень любопытно, она не могла игнорировать предупреждение Суи. Он говорил совершенно серьезным тоном, ни тени сарказма или насмешки. Если она будет настаивать на том, чтобы остаться, он не побрезгует на то, чтобы увести ее силой. Через 15 минут Нью Лин нашла место в полумиле от него. Это был другой небольшой холм, откуда она могла четко разглядеть фигуру Суи. Глядя на то, как он непоколебимо сидит со скрещенными ногами, она не заметила, как ее взгляд стал довольно нежным, и на лицо наползла легкая улыбка. Бум! В небе раздался раскат грома. В одно мгновение пейзаж палящего солнца перекрыл слой огромных и гнетущих облаков. Грозовая скорбь наступила. В этот самый момент окружающая среда зашевелилась от сильного ветра. Темные тучи на небе собрались вместе, образовав вихреподобную грозовую тучу. В центре этой вихревой тучи со скрещенными ногами сидел Суи. Только в этот момент Нью Лин осознала слова Суи о том, что только он сможет это сделать. Он собирался пройти грозовую скорбь. Ураган, вызванный бушующими тучами, опустошил равнины. Над грозовыми тучами в небе сверкнули дуги молний. Даже Нью Лин, стоявшая в полумиле от него, чувствовала всю тяжесть этой тяжелой ужасающей ауры. Оглянувшись, она обнаружила, что радиус скорбных облаков охватил несколько миль. Слишком много для грозовой скорби заложения фундамента. Обычно ее тучи должны охватывать несколько сотен метров. Ладно бы только размеры, но в спиралевидных облаках можно было разглядеть девятицветное свечение. Это, глядя на разноцветное сияние, в глубине ее памяти пробудились воспоминания о записях в древней книге ее семьи. Это была теория о переходе с конденсации Ци на заложение фундамента с вероятностью успеха в 1000%. При таком превосходстве необходимых условий прорыва, небеса благословят его, и многоцветный свет покроет грозовую скорбь. Наблюдая за Суи, она задумалась, подходит ли нынешняя ситуация, происходящая перед ней, по тому самому описанию. Мьёлин тяжело вздохнула. Ее тело не могло не задрожать. Он уже достаточно шокировал ее, когда спровоцировал появление грозовой скорби. Снова взглянув на Суи, она увидела, что он тоже заметил странные перемены и горько улыбнулся. Грозовая скорбь, отложенная на 10 дней, на самом деле оказалась необычной. Знать бы, хорошо это или плохо. Он поднял голову, чтобы посмотреть на небо и увидел кружащиеся дуги молний, мерцающие среди облаков. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть след многоцветного света в каждой молнии. Мьёлин, наблюдавшая за всем этим, понимала, что мало чем может помочь. Все, что ей оставалось, стоять здесь и наблюдать. В это время первый заряд грозовой скорби начал медленно накапливаться и назревать. Глава 29. Великолепие небес. Почувствовав ужасающую ауру в небе, Суи без колебаний надел на себя сет чистого неба. Все говорило о том, что сила этого облака скорби очень высока. Грозовая скорбь, разросшаяся до таких размеров, привлекла внимание многих живых существ. В этот момент по хаотичному облачному ручью проходили три группы людей. Они держались на достаточно большом расстоянии друг от друга, чтобы избежать ненужных споров. Хотя охота на демонических зверей не была их целью, как только они встречали такого, то старались поскорее убить. Но важнее всего для них было выйти на центральные равнины. На одежде одного из таких воинов было вышито слово «сокровищница». Это было знаком, обозначавшим его принадлежность к известному в Шаньяне павильону. Лидером их группы был старик, чья аура говорила, что он находился на стадии раннего заложения фундамента, и вскоре он собирался прорваться к среднему. Группа молодых людей, которых он вел, были учениками из сокровищницы. Их культивация ненамного отставала от его. Самые сильные находились уже на стадии поздней конденсации ци, а самые слабые только на ранней. В месте, которого они достигли, ничто не предвещало опасности, когда старик махнул рукой и сказал: «Стойте, старейшина Лу, в чем дело?» — спросил один из учеников. Старик не ответил. Его взгляд был торжествующим, когда он указал на далекое небо. Там было поразительно темно. Слои облаков сгустились, и внутри них вспыхнули дуги молний. «Кто-то проходит через скорбь?» — спросили его. «Определенно», — сказал старик и мягко кивнул. «А во, откуда такие масштабы? Кто-то прорывается на золотое ядро?» «Нет, я тоже сначала не поверил, но аура в этих тучах скорби действительно принадлежит к грозовой скорби конденсации ци», — сказал старик, глубоко задумавшись. «Кто из небесных фаворитов мог проходить испытание в таком месте? Может быть, это та девушка из семьи Чжао?» «Нет, это невозможно. Говорили, что она уже давно перешла на стадию заложения фундамента, так что даже если она и проходила испытание, то точно не здесь и не сейчас». Не только группа из сокровищницы заметила аномалию. Две остальные тоже остановились и наблюдали издалека. Одна группа людей остановилась на небольшой тропинке. «Многовато странностей за один год», — сказал их лидер. «Кто умудрился проходить здесь скорбь?» Другая группа людей остановилась на широкой тропе, неподалеку от них. Все они были потрясены, глядя на облака скорби вдалеке, но ничего не говорили. Суи активировал искусство долголетия, и пагода девяти оборотов кровавого солнца слегка повернулась. Пыль поднялась с холма, на котором он сидел, и в облаках скорби больше не сверкали молнии. Можно было невооруженным глазом увидеть, как они собрались в одну точку и сгустились. Унсубсцреби — системное сообщение: грозовая скорбь небес 3 Ян вот-вот наступит. С этой подсказки он впервые за 10 дней узнал, как называется эта грозовая скорбь. Если бы Мьёлин была рядом, она бы объяснила ему, что говорилось в древних записях об этом. На переходе с конденсацией ци до заложения фундамента должно было пройти только 3 удара молниями, и каждый был сильнее предыдущего. Что касается небесной грозовой скорби, то первая скорбь породила вторую, вторая породила третью, а третья породила все сущее. Считалось, что третья грозовая скорбь породила все сущее, так что можно лишь представить, насколько мощной она была по сравнению с первыми двумя скорбями молний. В это время наступила первая грозовая скорбь. Бум! Центр спиралевидного грозового облака внезапно ярко засиял, и вместе с сотрясающим мир грохотом десятки молний огромного размера собрались в кулак, ударивший в тело Суи. Хлоп! Взрыв поднял на холме большое количество пыли. В то же время Суи получил новое уведомление. Унсубстреби, системное сообщение: вы получили грозовую скорбь. Ваши ци и кровь упали на 2360, сопротивление эссенции минус 2530. До следующей грозовой скорби осталось 30 секунд. Суи, пораженный молнией и покрытый пылью, слегка задышал и посмотрел на свои атрибуты и на два уведомления. Уголки его рта изогнулись в улыбке. Похоже, что эта грозовая скорбь не так уж и страшна. На самом деле, он даже не задумывался об этом. Атрибуты на его конденсации ци были несопоставимы с атрибутами других культиваторов на пике той же области. Даже с его чрезвычайно высокой защитой он получил урон размером свыше 2000 пунктов крови и ци. Любой другой обычный культиватор конденсации ци уже превратился бы в пепел. У Ньюлин, которая наблюдала издалека, чуть не выскочило сердце из груди. Настолько тяжело ощущалась мощь грозовой скорби. Будь она на его месте, в лучшем случае обошлось бы тяжелейшими ранами. Суи, пожалуйста, будь в порядке. Глядя на фигуру своего товарища Даоса, все еще сидевшую вдалеке со скрещенными ногами, она почувствовала небольшое облегчение. На вид у него не было серьезных травм. 30 секунд ему хватило, чтобы восстановить дыхание. Молния снова ударилась в небо. В отличие от первой, это издала тяжелый рев. Казалось, это было предостережением. Вспышка белой молнии, смешанной с большим количеством разноцветного света, спустилась сверху и сильно ударила в тело Суи. Тяжелый звук вырвался из его горла. Суи почувствовал металлический привкус в горле. Этот удар молнии в самом деле навредил его телу. Унсубстреби, системное сообщение: вы получили вторую грозовую скорбь. Потеряно 7080 ци и крови, сопротивление эссенции минус 5060, до следующего удара 60 секунд. Чувствуя большой урон от потери ци и крови, эссенция в его теле забурлила, непрерывно пополняя и восстанавливая повреждения в его теле. Бль, почему оно такое сильное? Выругался Суи. Урон от второй скорби оказался почти в 3 раза выше, чем от первой. Из того, что он успел изучить, говорилось, что она должна быть сильнее разве что в 2 раза. Как до такого дошло? 60 секунд слишком мало, чтобы восстановиться и выдержать урон от третьей атаки. В конце концов, грозовая скорбь была испытанием небесного дара для культиваторов. Но сейчас у него нет времени об этом размышлять. Несколько ослабленный, Суи поднял голову, чтобы посмотреть на тучи, и снова выругался. Глава 30. Выжить любой ценой. В тот момент, когда Суи поднял голову и увидел облако скорби, он тут же встал и изменился в лице. Он не знал, когда облако скорби изменило свой вид. В центре спиралевидного черного облака скорби над ним можно было увидеть пучок многоцветных грозовых туч. Нити разноцветных электрических дуг непрерывно сходились к центру. Можно было почувствовать исходящую от них холодную и пустую ауру. Как будто это облако скорби явилось из конца бесконечной реки времени. Прошли секунды. Унсубстреби, системное сообщение: снизошла молния грозовой скорби третьего Яна. После подсказки, третий удар молнии не поразил его так же, как первые два. Из облаков ударила чрезвычайно ужасающая молния. Она опускалась довольно медленно, будто давая Суи время на подготовку. Вокруг этой молнии завертелись две белые. Все три устремились к Суи. В этот момент, даже если бы он попробовал убежать, его все равно поразила бы эта грозовая скорбь. Все тело Суи взорвалось энергией. Все чувства его тела посылали сигналы, которые он не мог подавить. Опасно. Очень опасно. Он умрет. Это чувство зародилось в сердце Суи. С того момента, как он вступил на путь бессмертной культивации, ему никогда не приходилось сталкиваться с чем-то по-настоящему смертельным для него, и он не испытывал на себе это чувство. Выражение лица Ньюлин стало еще более тревожным, когда она увидела третью молнию скорби. Как бы страшно, она продолжала смотреть в сторону Суи. Это и есть последняя молния испытания. Вот как на самом деле выглядит третий Ян. В этот момент она поняла, что записи, доставшиеся ее семье, были неполными. Какое еще благословение? Все это было ложью. В этот момент она полностью поняла значение грозовой скорби. Отступить и убежать невозможно. Лучшее, что он может сделать, это изо всех сил бороться за свою жизнь. От осознания всего этого, Взгляд Суи стал свирепым. Если это испытание собирается прекратить его бессмертный путь, тогда он пойдет против грозовой скорби. Все живое будет уничтожено, лишь бы я выжил. Глядя на медленно опускающуюся молнию, Суи сосредоточил всю свою эссенцию в руке, чтобы активировать этот прием. Ха! Сразу же после этого, эссенция в его ладони превратилась в разрушительную и жестокую силу, сформировав чрезвычайно мощную ауру. Он толкнул ладонь в сторону приближающейся молнии скорби и закричал: «Небесная ладонь!» Гигантский отпечаток ладони становился все больше и больше в его руке. Всего за секунду он нанес этой ладонью десяток ударов по грозовой скорби. Хлоп! Отпечаток ладони и грозовая скорбь столкнулись. Раздался мощный взрыв, заставивший задрожать и нагреться окружающий воздух. К счастью, ладонь не сразу сломилась под мощью грозовой скорби. Какое-то время он еще сопротивлялся, но вскоре ладонь начала медленно рассеиваться, пока окончательно не исчезла. Грозовая скорбь успешно настигла Суи. Сразу же он выплюнул полный рот крови. Его аура мгновенно померкла, и его тело с огромной силой отбросило с холма. Унсубсцреби системное сообщение: вы получили молнию третьего Ян, ослаблено на 50%. Ваша ци и кровь уменьшились на 8340, вы упали с большой высоты. Кровь ци и кровь уменьшились на 120. Мельком прочитав два уведомления, едва живой Суи, лежащий на земле, понял, что выиграл. Осмотрев свой интерфейс, он обнаружил, что от его ци и крови осталось лишь 500 единиц. Он выполз из-под земли, похожий на человека, пережившего крупнейший природный катаклизм. Собственно, так и было, только этот был довольно локальным. Так и работала цифровизация культиваторов. Пока не сломаны конечности ци с кровью не упадут до нуля, они будут в состоянии встать. Теперь аура его тела была другой. Унсубсцреби системное сообщение: вы успешно прошли испытание. Базовые атрибуты плюс 15%. Вы прорвались на стадию первого слоя раннего заложения фундамента. Сила плюс 500, телосложение плюс 500, внутреннее дыхание плюс 500. Вы прорвались в следующую сферу. Понимание плюс 50, постоянный эффект культивации плюс 15, количество вдохов плюс 1. Искусство долголетия обновлено. Продолжительность жизни 2700, сила плюс 2700, телосложение плюс 2700, внутреннее дыхание плюс 2700, постоянный эффект культивации плюс 45. Итак, он прорвался и стал в разы сильнее. Благодаря этому, его показатель ци и крови тоже значительно возрос и был уже не таким критическим. В это время все тучи скорби уже давно рассеялись, и на небе вновь было ясно и солнечно. Решительная фигура стояла у небольшого холма, разрушенного до неузнаваемости. С взволнованным выражением лица он открыл свою панель с атрибутами. Ему было интересно узнать, насколько могущественным он стал после такого прорыва. Бадгелист персонажа культиватор Суи, продолжительность в жизни 18-2956 лет. Стадия: первый слой раннего заложения фундамента. 010000. Атрибуты: сила 4376, плюс 15%, телосложение 4380, плюс 15%, внутреннее дыхание 4375, плюс 15%, понимание 92, плюс 15%, ци и кровь 43800, плюс 11%, эссенция 35000, расход минус 70%, атака 21880, плюс 5%, защита 8760, талант, средний корень духа, эффект культивации 76, метод культивации, искусство долголетия, мастерство, палец меча тинган, 10 движений, эссенция тинган, профильная экипировка, пагода кровавого солнца 9 оборотов. Глядя на панель атрибута, Суи глубоко вздохнул. Какие ужасающие показатели. Прорыв в сферу заложения фундамента дал всего лишь небольшой бонус в 500 очков ко всем основным атрибутам. Пагода тоже завершила 9 оборот и добавила 1% к показателям ци и крови. Но все это меркло по сравнению с тем, как прорыв повлиял на искусство долголетия. 2700 к каждому основному атрибуту и даже к продолжительности жизни. Теперь он может жить почти 3000 лет. Даже культиваторы на стадии формирования души могут лишь мечтать о таком длиннющем сроке. Одним из самых неожиданных и приятных бонусов оказалось 15% постоянный бонус к атрибутам от прохождения грозовой скорби. Он даже влияет на показатель понимания, который не так-то просто повысить. После долгого и глубокого вздоха его лицо наполнилось нескрываемой радостью. Сжав руки в кулаки, он напряг все мышцы своего тела, чтобы почувствовать свои возможности. С такой силой он без всякой экипировки может сражаться наравне с культиваторами на позднем заложении фундамента. Сама сфера подразделялась уже на 9 слоев, и, при достижении позднего этапа, культиваторы должны иметь показатели атрибутов не менее 5000. Настолько была велика разница между конденсацией ЦИ и заложением фундамента. Такие пропасти можно преодолеть разве что с помощью высокоранговых техник или снаряжения с бонусами. Кстати, сет чистого неба, который он недавно надел, сильно истрепался, и теперь его пора сменить. Зная кто-то, о чем он думает, его бы отругали за такую наглость. Не успел прорваться на новую сферу, как сравнивает себя с поздними, да что он на себе возомнил. И все же, его сила действительно была пугающей, на одном уровне с культиваторами на позднем заложении фундамента. Глава 31. 5 элементов уведомления, ознакомившие его с недавним прорывом, ошеломило Суи. Погрузившись во все эти прорывы с испытаниями, он и позабыл о своем первом искусстве культивации. Унсубстребе системное сообщение: культивация пользователя возросла до сферы заложения фундамента. Доступны новые подарочные наборы. Подарочный набор заложения фундамента. Цена 50 000 юаней. Содержит техника ментальной культивации уровня Дао, заложение фундамента 5 элементов. Подарочный набор очков культивации. Цена 100 000 юаней. Содержит очки культивации X20 000. Подарочный набор с материалами заложения фундамента. Цена 80 000 юаней. Содержит метеоритный камень X100, нефрит с узором Дао X10. Его внимание больше всего привлекло заложение фундамента 5 элементов. Судя по названию, она предназначена для продвижения в соответствующей сфере. Цены для него не сильно кусались, поэтому Суи без проблем купил все подарочные наборы и закрыл всплывшие уведомления о покупке. Чего он там не видел? Сразу после этого он достал из хранилища новую технику и вчитался в окно с его описанием. Куэстионансфер, описание предмета: техника ментальной культивации. Заложение фундамента 5 элементов. Описание. Все в мире состоит из 5 элементов инь-ян. Они взаимно усиливают и взаимно ограничивают друг друга. Начальный ранг культивации. Продолжительность жизни плюс 20 лет, сила плюс 40, телосложение плюс 30, внутреннее дыхание плюс 50, постоянный эффект культивации плюс 10. Условия обучения. Сфера заложения фундамента, 2000 очков культивации. Переход на базовый ранг, 5000 очков культивации. Суи тут же решил выучить ее. Унсубстребе системное сообщение: вы изучили технику заложения фундамента 5 элементов. Продолжительность жизни плюс 20 лет, сила плюс 40, телосложение плюс 30, внутреннее дыхание плюс 50, постоянный эффект культивации плюс 10. По сравнению с последними улучшениями эффект техники был каплей в море, зато у Суи еще оставалось 18000 очков культивации, которых должно хватить еще на пару-тройку улучшений. Унсубстребе системное сообщение: вы потратили 5000 очков культивации. Заложение фундамента 5 элементов улучшено до базового ранга. Вы потратили 8000 очков культивации. Заложение фундамента 5 элементов улучшено до профильного ранга. Заложение фундамента 5 элементов. Профильный ранг. Продолжительность жизни плюс 1200. Сила плюс 2400. Телосложение плюс 2000. Внутреннее дыхание плюс 3000. Постоянный эффект культивации плюс 30. Переход на ранг мастерства. 10 000 очков культивации. У него оставалось еще 5000 очков, которые он решил потратить на продвижение эссенции Тинган до ранга мастерства. Унсубстребе системное сообщение: вы потратили 5000 очков культивации. Техника культивации эссенции Тинган достигла ранга мастерства. Атака плюс 10%, сила плюс 500, телосложение плюс 500, внутреннее дыхание плюс 500. Прокачав свою новую технику ментальной культивации и эссенцию Тинган, Суи не терпелось взглянуть на свои показатели. Очевидно, что они взлетели до небес. Снова, бадгелист персонажа культиватор. Суи, продолжительность в жизни. 18 4156 лет, стадия. Первый слой раннего заложения фундамента, 0 10 000, атрибуты. Сила 7481, плюс 15%. Телосложение 7025, плюс 15%, внутреннее дыхание 7831, плюс 15%, понимание 92, плюс 15%, ци и кровь 7250, плюс 11%, эссенция 62648, расход минус 70%, атака 37405, плюс 10%, защитная сущность 14050, талант, средний корень духа, эффект культивации 106, метод культивации, искусство долголетия, мастерство, заложение фундамента пяти элементов, палец меча тинган, 10 движений, эссенция тинган, мастерство, 1, экипировка, пагода кровавого солнца 9 оборотов, уровень 1-10. Пока он безмолвно пытался осознать безумный рост своих показателей, издалека к нему неслась Мьёлин, используя технику перемещения, чтобы побыстрее добраться до Суи. «Брат Су, ты в порядке?» — спросила она, не успев остановиться. Настойчивость и тревога четко отображались на ее лице. «Все в порядке», — сказал Су и посмотрел на нее с улыбкой. «Прости, что заставил тебя поволноваться, идиот», — злобно крикнула она. «Ты знал, что тебя ждет испытание грозовой скорби, и даже не подумал обратиться ко мне за помощью. Это была грозовая скорбь небес третьего Ян. Малейшая неосторожность могла привести к тому, что ты бы превратился в пепел. Она юная госпожа семьи Ньо. Обратись он к ней за помощью, она бы с радостью поделилась с ним сокровищами семьи, которые помогли бы ему выдержать грозовую скорбь. Даже если он не знал, что у них такие есть, можно было просто обратиться за советом. Но вместо этого, он вел себя как ни в чем не бывало. Даже если он силен, как можно быть таким беспечным и самоуверенным? Я благодарю сестру Ньо за доброту, но разве я не говорил, что буду цел и невредим? Он решил умолчать, что находился буквально на волосок от гибели, несмотря на свои слова. «По крайней мере, с тобой все в порядке», — успокоилась и смягчилась Мьёлин. «Тебе нужно передохнуть, нет необходимости», — сказал Суи. «Теперь, когда я прорвался в сферу заложения фундамента, тянуть больше нет смысла». Его взгляд был устремлен к границе региона. До центральных равнин им предстоит пройти еще несколько областей хаотичных облачных ручьев. Незачем им больше терять здесь время. «Как скажешь, но не перетруждай себя», — попросила его Мьёлин. «Не буду», — сказал Суи. На том они вдвоем и перешли в следующую область хаотичных облачных ручьев. 3 дня спустя Суи и Мьёлин добрались к узкой тропинке шириной всего 10 футов. Это был последний контрольно-пропускной пункт хаотичных облачных ручьев, который назывался хаотичной облачной узкой тропой. По обеим сторонам от этого места располагались скалы высотой в 10 тысяч футов, а окрестности были полны опасностей. Если бы они попробовали пройти в обход, им пришлось потратить немало времени. «Как только мы пересечем эту дорогу, мы достигнем границы центральных равнин», — объяснила Мьёлин. «Хорошо, пойдем». Как только они собрались двигаться дальше, к ним подошла группа людей. «Мисс Ньо, почему вы здесь?» — крикнул один из них. От группы отделилась одна из фигур и бросилась к Суи и Мьёлин. Вскоре он предстал перед ними в полный рост. Это был красивый мужчина в роскошной сверкающей одежде. Похоже, что это был сет духовных артефактов. Похоже, что он имел определенный статус. Он медленно и элегантно приблизился к Мьёлин, и в его руке появился веер из перьев. Его лицо было наполнено радостью. «Мьёлин, нам было суждено встретиться». Судя по ее нахмурившимся глазам, она не разделяла его радости. Суи рядом с ней отнесся к выступлению этого типа весьма равнодушно. «Товарищ Даос Лу, ты преувеличиваешь», — равнодушно сказала Мьёлин. «Может, хаотичные облачные ручьи огромные и безлюдны, но хаотичная облачная тропа не так просторна, и многие вынуждены пересекаться здесь». Услышав это, мужчина не высказал никакого недовольства. Он посмотрел на Мьёлин в ее зеленой одежде, и в его глазах вспыхнула жадность. «Хе-хе, ошибаешься, мисс Ньо», — сказал он. «Мы попали в хаотичные облачные ручьи в разные дни, но сюда добрались вместе чуть ли не поминутно. Что это, если не судьба?» 1. Ранг пяти элементов не указан, потому что анлитеры либо запутались с этими рангами, а то и вовсе с количеством очков из набора. Например, было написано, что из оставшихся 12 тысяч он потратил 13 на прокачку этой техники и нашел еще где-то 5 на эссенцию тинган, хотя должно было остаться как минимум 18. Посмотрим, как будут обстоять дела с 5 элементами в следующих главах. Глава 32. «Тебя ведь зовут Суи?» — выражение лица Мьёлин стало еще холоднее. «Этот парень попросту не знает, когда отступать. Даос Лу, у меня совершенно нет времени на болтовню с тобой. Прощай. Затем она повернулась к Суи. Как видишь, он придурок. Уходим. Они хотели пойти дальше, но позади них раздался низкий крик. Стой, кто ты? Молодой господин Лу враждебно уставился на Суи, только сейчас он заметил, что кто-то другой уже составляет компанию Ньюлин. Это из-за него Ньюлин его динамит? Кто я? Спросил Суи, раздраженно посмотрев на того в ответ. Я обязан отвечать, Хаем, я молодой господин из семьи Лу, сказал он. Я просто желаю познакомиться с товарищем Даосом. Разве это плохо? Несмотря на его слова, всем своим видом он источал желание убить его. Суи почувствовал, что его одежда была экипировкой, а сам он находился на стадии поздней конденсации ци. Это даже забавно. Этот парень не дурак и должен был почувствовать, что обращается к культиватору, чья стадия по меньшей мере находится на раннем заложении фундамента. Внимание Суи привлекла группа людей позади Лу. Теперь понятно, почему он ведет себя так самоуверенно. Ньюлин тоже заметила приближение его сопровождающих. Она не хотела, чтобы у Суи были неприятности из-за нее, поэтому взяла слово. «Даос Лу, этот человек гость моей семьи, а также мой компаньон. Пожалуйста, не усложняй ему жизнь, он твой компаньон». Глаза молодого господина Лу слегка сузились, как будто он подумал о чем-то неприличном. Парень и девушка путешествуют только вдвоем в этих ужасных и малолюдных хаотичных облачных ручьях. С мыслями об этом, его лицо потемнело, и он едва подавлял в своем сердце гнев. «Мисс Ньо, кто этот человек рядом с тобой?» – спросил он. «Молодой господин из какого-то постороннего клана, без комментариев». Безразлично сказала Ньюлин, даже не посмотрев на него. Затем они вместе с Суи развернулись и пошли прочь. Ньюлин и не подозревала, что аура человека, наблюдавшего за ними позади, пришла в движение. «Сестра Ньо, кто этот человек?» — равнодушно спросил Суи. «У тебя есть причины его ненавидеть, ублюдок из семьи Лу?» — ответила она. «Раньше пытался домогаться меня с помощью денег. Не думала, что мы столкнемся с ним сегодня, хотя стоило бы. Прости, Суи, надо было сразу предупредить, что мы сможем встретиться с подобными типами». Ньюлин посмотрела на него слегка смущенным взглядом. Ее слова привлекли внимание старика, ведущего группу культиваторов сокровищницы. Хотя Ньюлин говорила не слишком громко, он четко расслышал, что она назвала своего компаньона Суи. «Суи», — повторил он, и его глаза слегка расширились. Он знал это имя. Человека по имени Суи искала вся сокровищница. 17 или 18 лет, мужчина, худощав, рост около. Человек перед ним хорошо совпадал по многим приметам. Старик дал сигнал ученикам позади него, чтобы те были готовы к сражению. «Молодые люди, подождите!» — крикнул он им вдогонку. Обернувшись, Суи увидел, как в их сторону шагает группа людей во главе со стариком. Он слегка нахмурился. Такое ощущение, что они все сегодня сговорились. Старик выступил вперед, положил руку на плечо своего молодого господина, чтобы тот не делал глупостей. Суи прохладно посмотрел на этого человека. «Какие-то проблемы, дедушка?» – спросил он. Старик подошел ближе. Сперва он некоторое время внимательно рассматривал Суи, поглаживая свою седовато-белую бороду. «Верно говоришь, мальчик, тебя ведь зовут Суи?» Услышав вопрос старика, Суи на мгновение остолбенел, затем обратил внимание на его нефритовый кулон, где изображен иероглиф «Сокровищница». «Верно, и что?» – спокойно ответил он. Ему нечего было опасаться. Этот старик на раннем заложении фундамента был самым сильным в группе, и то по понятным причинам не представлял особой опасности для Суи, чего уж говорить о его подопечных. Глаза старика потемнели, когда он услышал ответ. «Скажи, ты когда-нибудь пересекался с охотничьим отрядом из «Сокровищницы»?» – спросил он хриплым голосом. Атмосфера накалялась. Ученики сокровищницы начали собираться с силами и готовиться к атаке. Казалось, воздух наполнился взрывоопасным газом. Хватало всего одной искры, чтобы его разжечь. Так он об этом, Суи, волновался, что кто-нибудь из них выследит его, но ничего не происходило, и он быстро позабыл о них. Поздновато они спохватились. Все видели, что Суи долго молчал, затем выступил вперед. «Если ты про тех, кого я убил, то они первые начали». Колко сказал он. Он не слишком долго объяснял. Им все равно уже нет дела до его оправданий. «Это действительно ты», — сказал старик и отдал приказ. «В атаку». Его люди набросились на Суи, используя свои техники. Подтвердив, что это тот самый Суи, которого они разыскивают, никто больше не сдерживался. К сожалению, все их атаки были для него комариными укусами, особенно в связи с его последним прорывом наперебой с успешно пройденным небесным испытанием. Даже так, он не позволит им подобраться к нему слишком близко. Вдруг Мьюлин пострадает, в его руке загорелся холодный свет, и он выпустил его в нападавших, насмерть поразив ведущих учеников, затем выпустил еще два холодных света, убив еще двух нападавших. Бах-бах, несколько фигур попадало на землю, оросив ее кровью. Прикончив этих, Суи сам бросился в толпу нападавших, кося культиваторов конденсации Ци всего одним пальцем. Их бессмертные печати исчезали, превращая тех в обычных смертных. Отныне бессмертный путь для них закрыт. Наблюдая за этой сценой, все невольные свидетели мысленно задавались вопросами. Черт, он убивает их всего одним пальцем. Разве это не слишком безумно? Кто этот парень? Он такой сильный, некоторые из его противников на стадии поздней конденсации Ци, а ему хоть бы хны. Офигеть, он какой-то новый гений, почему я никогда не слышал о нем раньше? Все культиваторы, собравшиеся здесь, стояли с шокированным выражением лица. Этот парень по крайней мере на вид слишком молод, но уже так силен. Любой другой на его месте был бы уже мертв. Окружи его столько противников сферы конденсации Ци, но он не только противостоит им успешно, но делает это быстро и легко. Особенно поражало, как безжалостно он убивал их одним ударом и лишал тем самым бессмертных печатей. Методы и спокойный темперамент этого юноши попросту не сочетались в их глазах. Даже Ньюлин была шокирована от этого зрелища. Хотя казалось, что она уже привыкла, что ее спутник до жути силен и с легкостью убивает все, что движется. Она не ожидала, что тихий и спокойный Суи окажется таким решительным и беспощадным в борьбе со своими врагами. Глаза старика, наблюдавшего за этим, налились кровью, и он пробудил свою ауру сферы заложения фундамента. Уже не заботясь о безопасности молодого господина Лу рядом с ним, он немедленно напал на Суи. «Ублюдок, смеешь вредить ученикам моей семьи Лу? Ты поплатишься. Я лично заберу твою жалкую жизнь». В его руке собрался свет сильный Циян, и он применил его против Суи. Глава 33. Уничтожение одним пальцем. Когда старик атаковал, Суи переключил внимание на него и атаковал в ответ. Когда кулаки обоих столкнулись, они тут же отступили друг от друга на несколько шагов. Старик был ошеломлен. Он не ожидал, что этот ребенок сможет заблокировать его атаку. Чтобы убедиться, он снова активировал свой навык и напал на Суи. Сотрясающий солнце кулак. Проекция руки размером в полметра сжалась в кулак и атаковала его. Палец меча Тинган атаковал в ответ Суи. Бум! В воздухе произошел взрыв. Оба не пострадали. Их тела двигались и снова сталкивались. Суи сжал кулак и атаковал старика с огромной силой весом в 10 тысяч тонн. Старик скрестил руки, чтобы заблокировать атаку. Его реакция была быстрой. Когда он заблокировал ее, нижняя часть его тела согнулась, и он направил ногу в живот Суи. Почувствовав сильный поток ветра в сторону своего живота, Суи оттолкнулся от противника своим кулаком и избежал контратаки. Затем он потер нос и пристально посмотрел на старика. Тот напряг ноги и снова бросился на него. Обе стороны сражались яростно. Суи недооценил старика. Тот был не просто культиватором раннего заложения фундамента. За его спиной был опыт, необычная экипировка и, возможно, несколько техник культивации, которые он мог даже развить. Так или иначе, этого хватало, чтобы выдержать его кулак. За этой связкой ударов наблюдали проходящие мимо культиваторы. Среди них было несколько культиваторов заложения фундамента. «Разве этот старик не старейшина сокровищницы?» – изумленно спросил один из них. «Я слышал, ему осталось всего ничего до среднего заложения фундамента. С кем он дерется?» Внимательнее осмотрев противника старика, он оказался в шоке. Он тоже на стадии раннего заложения фундамента. Ух ты! Услышав его слова, многие наблюдатели начали спорить. Поверить не могу, старик такой шустрый, а ведь даже средней стадии надостиг. Да хрен с этим старым пердуном. Откуда у пацана столько сил? Пацана, будь такой молодой, а уже прорвался в сферу заложения фундамента. Сукин сын, мне в этом году исполнится 38, а я так и не прорвался. Эх, а он хорошенький. Пораженным тоном сказала женщина-культиватор. «Идиоты, вы бы лучше удивлялись тому, как он так легко держится против старика». Все внимание культиваторов и их гомон переключились на Суи и его силу. Он уже достиг сферы заложения фундамента, хотя был еще молод и красив. О старике все быстро позабыли. Услышав разговоры окружающих, Старик немного разозлился. Вытянув свое тело, он применил новый прием. Его руки образовали печать, и огненная проекция фантома начала быстро расширяться на ветру. Один будь здесь старые знакомые старика, они бы поведали, что он раскрыл свой козырь. «Великое палящее солнце!» — закричал он, и этот огромный огненный фантом увеличился в несколько раз, неся за собой гнетущее ощущение. «Сдохни!» Старик снова издал взрывной рев, и огромный фантом полетел в сторону Суи. Увидев огромную пылающую проекцию, летящую в его сторону, он остановился и слегка улыбнулся. «Пятое движение, палец стремления меча Тинган», — сказал он, подняв руку перед грудью. Несколько холодных лучей сконденсировались на кончике его пальца, превратившись в многочисленные ци меча. Можно было почувствовать исходящий от них холод. «Вперед!» Легким движением кончика пальца несколько полос ци меча с силой столкнулись с огненным фантомом. Бум! С громким взрывом приемы столкнулись друг с другом, подняв облако пыли и несколько взрывных волн, охвативших зрителей и старика Суи в центре всего этого. Когда они улеглись, старик был весь взлохмачен, а Суи отделался лишь небольшим слоем пыли на лице. Старик осознал, что этот несносный молокосос с легкостью отразил один из его самых сильных козырей. Его лицо побледнело, и руки снова сомкнулись, когда он применил несколько атак. Удар чистого ян, яростный огненный кулак, стальная рассекающая вспышка. Многочисленные атаки постоянно отбрасывались с еще более разрушительным импульсом. Суи оставался таким же спокойным, и он легким движением руки создал еще несколько полос ци меча, отправив их в атаки старика. Бум, бум, бум. Прозвучало три последовательных взрыва, и окружающая обстановка пришла в еще больший беспорядок. На Суи не было ни царапины. «Нет, это невозможно!» — воскликнул старик. Его глаза налились кровью, и, казалось, вот-вот вспыхнут огнем. Он не мог поверить, что Суи до сих пор стоит перед ним целый и невредимый. Откуда у него такая сила? Старик находился уже на третьем слое раннего заложения фундамента и почти завершил его. Почему его самые сильные атаки так легко нейтрализуют? Если бы это услышал Суи, он бы расхохотался. Его палец меча Тинган — это боевое искусство уровня Дао. Как можно сравнивать с ним какие-то паршивые фокусы? Суи увидел недоверчивое выражение лица старика. По всей видимости, его силы хватит на то, чтобы противостоять культиваторам на средней или даже поздней стадии заложения фундамента, но ему не повезло встретиться с Суи. «Тебе пора на пенсию», — спокойно сказал он и махнул рукой. Пятого движения Тинган было недостаточно, чтобы убить старика, поэтому он использовал более сильный прием. На кончике его пальца появился холодный свет. Это было похоже на поток, непрерывно обволакивающий кончик его пальца. Десятое движение. Метеоритный палец Тинган. Десятый прием был чрезвычайно разрушительным. Если предыдущие атаки были сосредоточены на то, чтобы колоть и резать поверхность, то это уничтожало всю поверхность. Четыре пальца Суи свелись вместе, и мощная сила на их кончиках, превратившись в лучи света. «Вперед!» — сказал Суи, и лучи на кончиках его пальцах соединились на одном кончике указательного пальца в быстро вращающийся поток света. Вух! Скорость потока была такой быстрой, что старик попросту не успел вовремя среагировать. Луч света пробил его голову, оставив на ней сквозную кровавую дыру. Бах! На земле за спиной старика, куда после его пробития врезалась атака, образовался взрыв, оставивший за собой огромный кратер. Его глаза были пусты, он потерял весь свой запас ци и крови. Печать бессмертного пути мгновенно разрушилась, и теперь он станет обычным смертным стариком. Что касается его людей из сокровищницы и других культиваторов, стоящих за пределами их поля боя, они все разинули рты. «Старик с заложением фундамента проиграл», — сказал дрожащим голосом один из них. «Его уничтожили одним пальцем». Один. Ван Лити толком не объяснили, что эта штука изображает, но судя по контексту, это либо огромный огненный шар или крохотное солнце. Два. Название в старых главах будет исправлено потом.